Нет, Тигуляриус был человек своенравный, капризный, неспособный подчиняться чему-либо по-настоящему, то и дело, правда, блиставший умом, обворожительный в те вдохновенные часы, когда сверкало его пессимистическое остроумие, и никто не мог устоять перед смелостью и мрачноватым порой великолепием его идей, но, по сути, неизлечимый, ибо совсем не хотел исцеления, ни во что не ставил гармонию и порядочность, ничего так не любил, как свою свободу, свое вечное студенчество, и предпочитал всю жизнь быть страдальцем, не признающим законов, неуживчивым одиночкой, гениальным чудаком и нигилистом, вместо того, чтобы приспособиться к иерархии и обрести покой. Он не ценил покоя, ни во что не ставил иерархию. Ему наплевать было на осуждение и изоляцию. В общем, он был весьма неприятным и даже несносным существом для общества, идеал которого — гармония и порядок. Но именно благодаря этой нескладности и несносности он был в столь светлом и упорядоченном мирке постоянным живым источником беспокойства, упреком, возбудителем новых, смелых, запретных мыслей, бодливой, непослушной овцой в стаде. И благодаря этому, полагаем мы, он, несмотря ни на что, приобрел такого друга, как Кнехт. Слов нет. В отношении Кнехта к нему всегда играли какую-то роль и сочувствие, и рыцарское отношение к находящемуся в опасности и несчастному другу. Но этого не хватило бы, чтобы и после возведения Кнехта в чин мастера, при его перегруженности работой, обязанностями и ответственностью, поддерживать эту дружбу. Мы считаем, что в жизни Кнехта Тигуляриус был не менее необходим и важен, чем Дезиньори и Патер в Мариафельсе. А необходим и важен был он, подобно тем двум, как возбуждающее начало, как окошко, открывающее новые перспективы. В этом странном друге Кнехт, как нам кажется, почуял, а со временем и распознал представителя некоего типа, типа еще не существовавшего на свете, кроме как в виде этого предвестника. Такими костолицей когда-нибудь стали бы, если бы никакие новые столкновения и импульсы не обновили и не укрепили костолийскую жизнь. Тигуляриус был, как большинство одиноких гениев, предвестником. Он воистину жил в Касталии, которой еще не было, но которая могла появиться завтра. В Касталии еще более отгороженной от мира, разложившейся от того, что одряхлела и ослабела медитативная мораль ордена. В мире, где все еще были возможны высочайшие взлеты духа и самозабвеннейшая преданность высшим ценностям, но где у высокоразвитой и вольной духовности не было уже других целей, кроме любования собственной изощренностью. Тигуляриус был для Кнехта одновременно воплощением высочайших кастолийских способностей и предостерегающим предзнаменованием их деморализации и гибели.